Глава 17. Клара. Лондон, Англия. Туман вился легкими, как пух, клубами. Над головой трубы извергали в него еще больше дыма, и тот вступал в танец, который можно было бы назвать красивым, не будь воздух таким зеленым, густым и насыщенным ядом. Идущая вдоль Темзы улица сама напоминала реку, и мы с Винни плыли по ней, ориентируясь по мерцающим фонарным столбам. Мы планировали прогуляться пешком от дома Чарли до нашей квартиры, пройтись по набережной, мимо садов Виктории, полюбоваться по пути видами. Но с учетом взвеси, осаживающейся на очки Винни, ее зрение стало еще хуже. Пока мы ехали на такси к Чарли, туман был не такой плотный. Теперь он собирался с силами у реки и сгустился настолько, что в наползающей от Темзы пелене мы видели не дальше 5 футов. Я крепко держала Винни за руку, но и то она врезалась в фонарный столб. Пришлось притянуть ее ближе к себе, чтобы мы потихоньку шли вперед, бедро к бедру, локоть к локтю. Не знаю, о чем думала дочка, но все мои мысли были о лежащем в сумочке письме, а не об опасности. Не будь воздух таким густым, я бы уселась на ближайшую лавочку и прочитала послание от матери. Бог свидетель, мне хотелось немедленно ознакомиться с ним. Как долго пролежал этот ранец в библиотеке мистера Джеймсона? Быть может, его отец, зная, что умирает, положил сумку так, чтобы Чарли нашел ее? Вопросы теснились в голове. Фрагменты пазла были как будто разбросаны по столу длиной во многие мили, и в груди у меня появился холодок плохого предчувствия. Винни закашлялась, и я остановилась, вырванная из забытья. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Она улыбнулась и указала на башню Биг Бена и шпили парламента, вонзающиеся в плотный воздух, затянутые туманом, но не утратившие узнаваемых конических очертаний. Биг Бен отбил 1/4 часа, проиграв 4 ноты из «Мессии» Генделя, и мы остановились послушать, любуясь всемирно известной достопримечательностью, пока струйки дыма кружились перед ней в балете «Из ветра и сырости». Медленно наползая на башню, туман затягивал ее черной вуалью, и казалось, что Биг Бен погружается в траур. Толчок сзади, и мы с Винни распростерлись на земле. Сумочка и ранец вылетели у меня из рук, пока я пыталась удержаться. «Мама?» «Извините», — послышался из тумана мужской голос. «Мне так жаль». Меня коснулась рука, чтобы помочь встать. Но мне не это было нужно. Я ползала в поисках ранца, шарю руками по мостовой, рискуя свалиться с бетонного края набережной в неспокойные воды. Я нащупала кожаную ручку и дернула на себя. «Мама?» Голос Винни слился в памяти с моим собственным голосом, когда я звала свою мамочку в тот миг, когда огонь лизнул мой рукав. Прошлое и настоящее смешались, сплелись друг с другом, взбивающее с толку полотно. «Мама!» Поднимающийся от реки туман застил мне глаза, я в страхе развернулась. Я не видела дочери, не чувствовала ее. На коленях я подползла к краю набережной, одной рукой держа ранец. «Винни!» — выкрикнула я, поднимаясь. Я резко повернулась, и она прижалась ко мне, держа в обеих руках мою сумочку. Очки у нее покрылись капельками тумана, по лицу тянулись полосы сажи. На коленке, где шерстяные чулки порвались при падении на мостовую, выступила кровь. Я прижала девочку к себе и положила подбородок на ее голову. «Миленькая, ты в порядке?» «Да». «Еще раз простите», — снова послышался мужской голос. Мы с Винни разделились, обратившись к нему. Он стоял, виновато вскинув руки. «Проклятый туман, прям погибель. Не следует вам останавливаться прямо посреди дороги. Продолжайте идти, а то, чего доброго, в реку столкнут. Осторожнее». Я вцепилась в ранец так, словно он был живой и мог сбежать. Обе мои руки были заняты. Одна держала дочку, другая — созданный матерью словарь. При мысли о Винни, падающей в реку, меня бросило в дрожь. Я попятилась от края. «Вы могли столкнуть нас в воду», — произнесла я голосом, который перехватил от одной этой вероятности, сулящей верную смерть. «Так не надо стоять на краю!» Виноватые нотки исчезли, сменившись раздражением. Потом незнакомец, закутанный в темный шинель и в низко надвинутой на лоб шляпе, двинулся дальше. «Мы заблудились?» — спросила Винни, и в ее голосе отчетливо послышался легкий присвист. У меня перевернулось сердце, а луч ясного сознания прорезал смятение в мозгу. Над нами нависла угроза. Нам повезло не свалиться в Темзу, но теперь у Винни начинался легочный приступ. Я набрала в грудь воздуха и постаралась успокоиться. «Мы не заблудились», — сказала я и вытянула руку. «Перед нами Биг Бен, впереди и правее торчат крыши Вестминстера, а сады Виктории прямо рядом с нами, на противоположной стороне дороги, пусть мы их и не видим». Винни подошла ближе, я обняла ее. «Да», — согласилась дочка. Изучив за минувшие 3 недели Лондон от А до З, мы запомнили карту окрестностей нашей квартиры, проложили маршруты и наметили планы. Словно видя карту перед глазами, я сказала ей: «Всего 2 квартала вперед, затем мы свернем направо, в Ковент, и вскоре окажемся перед нашим домом с большими окнами. Поедим хрустящей картошки. Как тебе предложение?» «Отлично!» Голос ее звучал натужно, затем начался приступ кашля. Винни прислонилась ко мне, переводя дух. Свистящие хрипы выдали мне правду. Крошечные альвеолы в ее легких возмутились против влажного и загрязненного воздуха, объявив забастовку. У меня похолодело внутри, а на шее выступил пот. Взяв у нее сумочку, я стала рыться в ее недрах в поисках нужных вещей. Приступ паники, когда я поняла, что внутри пусто, шприц с адреналином, таблетки эуфилина. Мне требовалось и то, и другое, но я оставила лекарство в большом чемодане в спальне. Господи, какая беспечность! Я больше думала о том, как вернуть утраченный ранец с бумагами матери, чем переживала насчет здоровья дочки. Чувство вины захлестнуло меня, отдаваясь во рту металлическим привкусом. Сколько бы ни пыталась я доказать, что не веду себя как моя мать, допущенные ошибки указывали на то, что есть другие вещи, о которых я забочусь больше, чем о Винни. «Давай перейдем через улицу», — сказала я. Мы пересекли размеченные зебры переход. «Жжется!» Ее голос звучал натужно и высоко. На другой стороне улицы я склонилась и посмотрела на нее. «Нам всего лишь несколько кварталов», — сказала я, подхватила ее на руки и понесла на бедре, хотя она стала уже тяжеловата для таких нагрузок. Винни кивнула, но ничего не ответила. Берегла воздух. Если у нее начнется настоящий приступ, станет совсем плохо. Почти обезумев от паники, я шла вперед. Каждый шаг отягощали чувство вины и страх. Я взобралась на холм у театра Совой и пересекла улицу в направлении Ковент-Гардена. Вдали от реки туман был не таким густым, позволяя нам найти дорогу домой. Обливаясь потом под пальто и шерстяными свитерами, мы достигли парадной. Я поставила Винни, и она сползла на землю, хватая воздух короткими глотками. Личико у нее было бледным, губы совсем побелели. Господи, я даже не знаю, как в этом городе найти врача. Порывшись в сумочке, я достала ключ и отперла дверь. «Еще несколько шагов, милая, мы уже пришли». Я наполовину протащила ее по коридору, вставила ключ в замочную скважину квартиры номер 17, а войдя, бросила сумочку и ранец в прихожей. Усадив Винни на диван, я опрометью кинулась в спальню, забросила чемодан на кровать и, с недаемой виной, стала выбрасывать из него вещи. Ручки, губная помада, книжка про лондонские музеи, пакет с салфетками, вот и деревянная шкатулка, собранная папой. Открыв ее, я взяла с шелковой подкладки шприц, проткнула иглой резиновую пробку пузырька с адреналином и набрала 2 миллилитра. Потом схватила в другую руку флакон с таблетками и помчалась к дивану. Винни сидела неподвижно, с запрокинутой головой, губы посинели, а глаза закрыты. Я задрала ей подол юбки и воткнула иглу прямо через шерстяные колготки. Ввела лекарство, не переставая приговаривать все это время. «Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Дыши медленно, детка. Дыши всей грудью. А теперь открой ротик». Она сделала, как я велела, поскольку знала, что маленькая таблетка, положенная под язык, возвратит ей дыхание. Эуфилин, расширяющий бронхи, подействует вместе с адреналином, и ее легкие раскроются. Я знала, чем чревата ее астма. Все мы знали, тем не менее я допустила все это. Какой же я была дурой, когда оставила лекарство в квартире. Над был прав. Я спятила. «Дыши, дыши глубже, любимая. Дыши.